Это, Идзуна-кун. Ну, спасибо за вчера, сказал Хара, сидя на скамейке в парке и бросая голубям хлебные кружки. Свет вечернего солнца искрился в брызгах фонтана. Было 5:30 вечера. Уроки подошли к концу, и Хара привел меня сюда. Похоже, постоянно подкармливал местных голубей. «Да ничего, забей. Я сам так хотел, вот все и устроил», — ответил я. Минато заявила бы, что меня просто-напросто вынудили. «А, ага», — Хара кивнул. Голуби слетелись на разбросанные им хлебные крошки и застучали клювами по дорожному покрытию. Торопливо, словно выдавливая из себя слова, Хара спросил. «Это... А дальше что делать?» «Дальше. С Фусими, с Танаба». Поднять эти вопросы было для Хары чем-то самим собой разумеющимся. Мой класс в большинстве своем сбился вместе, как стадо баранов, и дружно издевался над Харой. Разобравшись только с Фусими и Танаба, дело не закончить. Если смотреть с точки зрения Хары, кандидатов для следующих разборок было в избытке. «Что же делать?» – переспросил я. Хара опустила взгляд к ногам, у которых собрались голуби. Те топтались на месте в ожидании следующей порции крошек. Хара не отвечал. Призадумался, что ли? Помолчав недолгое время, Хара будто что-то внезапно вспомнил и заявил. «Точно, Идзуна-кун, а ты это, кормил когда-нибудь голубей?» Хара открыл сумку и достал оттуда прозрачный полиэтиленовый пакет, а из него, в свою очередь, кусок хлеба. Похоже, Хара прихватил с собой тосты, слегка пересушенные на вид. «В смысле, когда-нибудь?» — спросил я, указав на хлеб. «Бросал голубям целый кусок». «Да когда бы я таким занимался? А и вообще, что за странный вопрос, давал ли я голубям жрачку?» Словно прочитав мои мысли по выражению лица, Хара улыбнулся. И бросил в кучу птиц ломать хлеба, а не какие-то крошки. И голуби не заставили себя ждать. Тут же набросились на еду. Облепили несчастный кусок со всех сторон и принялись клевать. 7, 8, 9 голубей. Их становилось все больше. Новые птицы норовили просунуть клюв между остальными. Несколько голубей отщипнули хлеба и замахали крыльями, чтобы залететь, разбрасывая вокруг танцующий пух. Им на замену прилепились другие голуби, которые сначала держались поодаль, а теперь уже приземлились чуть ли не на голову столпившимся вокруг хлеба сородичам. Потесненные птицы, пытаясь пролезть обратно, расталкивали всех вокруг себя. В серую кучу сбились 10, а то и 20 голубей, которые двигались все как один. Зрелище множества независимых организмов, которые собрались в кучу и действовали с одной целью, поражало своей абсурдностью. Хара завороженно глядел на эту сцену. Не отводя взгляда, он сложил указательный, средний и большой пальцы на правой руке пистолетиком и навел на серую массу. «Бах!» — крикнул Хара, как в детской игре. Вот бы он и правда держал пистолет. «Не помешало бы пристрелить парочку-другую», — подумал я. Серая куча продолжала копошиться в облаке мелкого пуха. Крошки, которые бросал Хара, разметала взмахами крыльев. «Кияма, давай его следующего». Сказал Хара. «Следующий. Давай выберем его. Изменим и цели метод. Выберем его. Я, Минато и Хара. Наверное, к нам можно добавить еще одного человека».